Глава 56. Если во время прошлого пребывания в замке я по большей части маялась от скуки, то теперь начала о ней мечтать. Мои дни оказались расписаны буквально по минутам. Утром я помогала Ардену с учетными книгами, сама вызвалась, никто меня не заставлял. Перед обедом Вирджин занимался со мной магией, учил некоторым плетениям и объяснял основы. Сил это отнимало уйму, хотя определенные успехи у меня были. По крайней мере, энергию я все-таки научилась направлять с помощью рук. После обеда пару часов занималась изучением книг по истории, магии и правилам местного этикета. Старалась вникнуть в традиции и особенности мира, но информации было слишком много, и большая ее часть проходила мимо моей памяти, никак не желая там откладываться. Зато книги по проклятиям вызывали у меня неподдельный интерес. Сельма отыскала в библиотеке замка самые древние и редкие. Некоторые из них больше походили на сборники сказок. Страшных. В них описывались случаи из истории, в которых важную роль сыграло то или иное проклятие. Были рассказаны причины такого поступка проклятийника и его последствия. А также приводились схемы самого проклятия и способы его снятия. Да, я искала что-то похожее на случай с Арденом. Увы, пока ничего нужного не находила. Уверена, он сам изучил эти фолианты вдоль и поперек. Но я упрямо продолжала читать, надеясь, что удача мне улыбнется, и я найду хоть что-то, способное помочь. Его светлость все таки поставила меня перед фактом, что через неделю мы с ним идем на императорский бал, и отказов он не примет. В ответ я заявила, что не пойду, потому что не умею танцевать. Тем же вечером из столицы прибыл учитель, и теперь ежедневно с 3 до 5 мы занимались танцами. Не скажу, что мне это не нравилось, но времени было жалко. Когда же уроки танцев заканчивались, меня все равно никто не думал отпускать. До самого ужина тот же столичный преподаватель пытался научить меня быть леди. То есть правильно ходить, говорить, есть, кланяться и так далее. Оказалось, что в моей книге по этикету не было и половины тех важных условностей, что считались актуальными при императорском дворе. И вот после ужина, когда сил не оставалось уже ни на что, Арден уводил меня в свои покои и учил письменности. Я чувствовала себя то ли Машкой-первоклашкой, то ли Машкой-дурашкой, но упрямо скрипела пером и выводила чуждые мне символы, делая при этом множество клякс. У дракона оказалось драконье терпение. Он смиренно принимал мое внезапное отупение, гасил мои вспышки раздражения, раз за разом повторял правильность написания и звучания очередной местной буквы или их сочетания и никак не желал поддаваться на мои провокации. Пока шло занятие, он меня старался не касаться, сохранял дистанцию. И лишь по окончании 2-часового мучения усаживал к себе на колени и долго целовал. Пару раз эти поцелуи едва не довели нас до постели, которая, к слову, находилась сразу за стеной. Но мой дракон вовремя останавливался и переводить наши странные отношения в иную плоскость не спешил. Поначалу это казалось мне правильным и благородным, все же мы слишком плохо друг друга знали, но уже через неделю я сама была готова лезть на стенку из-за его упрямства. И вот сегодняшним вечером мое терпение все-таки закончилось. «Почему?» — спросила, глядя в горящие желанием глаза Ардена. «Объясни мне, что тебя останавливает?» Он сидел в кресле, и до недавнего времени я нежилась в его объятиях. Но когда поцелуев стало катастрофически мало, когда меня уже стало трясти от желания, когда руки сами собой сняли с дракона рубашку и потянулись к ремню брюк, он снова меня остановил. «Это неправильно», — сказал, поймав мой взгляд. «И чего в этом неправильного?» Мне было категорически непонятно. «Мы нравимся друг другу, нам хорошо вместе, мы хотим друг друга. Так почему бы не поддаться этому желанию? В нем ведь нет ничего плохого. Сама ситуация неправильная», — ответил Арден, запустив руку в свои волосы, которые я лично несколькими минутами ранее избавила от плена черного шнурка. «В чем?» — вырвалось у меня. Нервно дернувшись, я отвернулась и отошла к столу, за которым недавно писала слова на имперском языке. Все пыталась понять принцип начертания символов, но особыми успехами похвастаться не могла. Да, другие изучают грамоту годами, но мне очень хотелось показать себя сообразительной девушкой. Увы, пока не получалось. «Во всем», — вздохнул дракон. «Я не могу так с тобой поступить. Это бесчестно и эгоистично». «С чего ты взял?» Я снова повысила голос. Обернулась, посмотрела на хмурого, поникшего Ардена и не смогла удержаться. Вернулась к нему, снова влезла на его колени и обняла крепко-крепко. «Сансара». Он поднял на меня взгляд, и в нем была такая обреченность, что мне стало страшно. «Ты мне не жена». «Да, статус невесты сейчас немного спасает, но лишь пока ты остаешься нетронутой. Потом это ляжет на твою репутацию и несмываемым пятном. Замуж за лорда ты и выйти уже не сможешь. У нас считается позором взять в жены ту, что отдавалась другому. А это видно. Драконы такое чувствуют». Я удивленно моргнула, вспомнила свой первый раз, случившийся года так 3 назад по большой глупости. Потом вспомнила Лёшку, с которым мы встречались на 3-м курсе 3 года, но все же расстались друзьями. Естественно, нетронутой девой я давно не была. Да, я не была. А вот Маринет, чье тело мне досталось в постоянное пользование, видимо, оставалась невинна, если про нее подобное вообще можно сказать. «Арден, мне все равно». Я обхватила его лицо ладонями и прижалась лбом ко лбу. «Я в этом мире ни за кого замуж не собираюсь». «Это ты сейчас так думаешь», — ответил он. «Просто еще толком ничего не видела, магию свою не познала. Уверен, столица и императорский дворец не оставят тебя равнодушной. У нас очень много хороших мужчин. Может, кто-то из них вызовет у тебя интерес?» «Мне ты интересен, ты», — выдавила сдавленным тоном. «И никто другой не нужен. Я хочу быть с тобой». «А ты вот так готов отдать меня кому-то?» «Нет». Он обнял меня обеими руками за талию и прижал к себе, словно на самом деле боялся, что отберут или сама убегу. «Не отдам. Никому. Пока жив». Вот эта последняя фраза и тон, которым она была озвучена, все расставило по своим местам. Обнажила ту правду, которую дракон так старался от меня скрыть. «Ты не умрешь», — рявкнула, попытавшись вырваться из его объятий, но быстро поняла, насколько бессмысленны эти попытки. «Я не позволю и буду рядом, я же обещала, обещала! И мы найдем способ снять проклятие!» «Его нет, Маша», — сказал он тихо-тихо. «Нет. Маринет не оставила лазейки. Она замкнула все узлы и контуры на себя. Если бы не это, ее бы казнили. Она ведь не только меня проклясть успела, еще 3 погибли на месте. Своим спасением, а точнее отсрочкой гибели, я обязан семейному защитному артефакту, который выгорел дотла, приняв на себя часть проклятия». «Ты не должен сдаваться». У меня в глазах стояли слезы. «Я не сдаюсь. Уже почти 4 месяца пытаюсь найти выход. Да я рисунок проклятия могу с закрытыми глазами повторить. Изучил каждый вектор силы, каждую связку узоров. И до сих пор все вечера провожу в лаборатории. Перечитал столько древних текстов по подобным проклятиям, что тебе и не снилось. И буду продолжать искать, буду бороться за свою жизнь. Но мы с тобой оба понимаем, что она может оборваться в любой момент. Да, ты помогаешь мне. Я же знаю, что каждый раз, целуя меня, ты делишься целительной энергией. Чувствую себя хорошо, и, возможно, если бы все так и оставалось, смог бы прожить долгую жизнь даже с проклятием, но стоит мне всего раз обернуться или использовать простейшее магическое плетение...» Он сглотнул. Говорить о собственной кончине для него было непросто, а признаваться в бессилии еще сложнее. «Сделай так, чтобы я снова могла тебя чувствовать», — сказала, смахнув слезы тыльной стороной ладони. «Можешь даже вернуть обратно знак принадлежности. Только давай в этот раз не на лицо». «Маш, зачем?» Он смотрел на меня растерянно. «Я должна знать, если с тобой что-то случится, чтобы успеть помочь». Всхлип удалось подавить. «Ты ведь знаешь, мне это по силам. Правда, тебе придется все время таскать меня с собой, везде и всюду». «И ты готова на это пойти?» — спросил, пытаясь разглядеть в моих глазах сомнения. Но их не было. Я прекрасно понимала, что предлагаю и о чем прошу, как и то, чем это для меня может обернуться. «Готова», — заявила решительно. «Тогда тебе придется выйти за меня замуж». «Почему?» Эта его фраза меня порядком обескуражила, сбив весь решительно воинственный настрой. «После свадебного ритуала ты сможешь чувствовать меня даже лучше, чем было при наличии знака. Брачная принадлежность является обоюдной и куда более сильной», объяснил дракон, старательно пряча улыбку. Обреченность в его глазах стала чуть менее явной. Но он был уверен, что я откажусь. Помня о моих заявлениях, что замуж в этом мире я не собираюсь, просто решила садить меня своим объяснением. «Хорошо, если это единственный способ тебя спасти, то я согласна», сказала с серьезным решительным видом. Дракон моргнул, медленно выдохнул, чуть прищурился, не отрывая от меня пристального взгляда. На его лице отражалось неверие. Кажется, он не допускал и мысли, что я могу такое ответить. Хотя я и сама от себя подобного не ожидала, просто сейчас жизнь и благополучие Ардена оказались для меня важнее собственных, не исполнившихся планов и амбиций. Просто так было правильнее всего. Я улыбнулась и ждала ответные улыбки от дракона, но он, наоборот, с каждой секундой становился все мрачнее. «То есть ты согласна стать моей женой исключительно для того, чтобы знать о малейших изменениях моего состояния и прийти на выручку, как только понадобится твое вмешательство? Я ничего не путаю?» Медленным рассудительным тоном проговорил Арден. Но лишь увидев в его глазах отголоски обиды и разочарования, я осознала, как мое согласие выглядит со стороны. Это даже не жалость, это в разы хуже. Он отвернулся, убрал руки с моей талии, давая понять, что мне тоже стоит его отпустить, но я не собиралась этого делать. Уж точно не сейчас, когда из-за недопонимания все может пойти прахом. «Ты очень недорог. Я дико за тебя боюсь», проговорила, обняв его еще крепче. «Настолько, что готова оставаться в этом мире, пока буду тебе нужна». «И как думаешь, сколько я протяну? Месяц, год, два?» спросил с горечью. «А что будет, если я все-таки найду способ избавиться от проклятия? Браки у нас заключаются один раз на всю жизнь». «Арден!» Я хотела объяснить свою точку зрения, переубедить, успокоить, но он не дал мне такой возможности. Поднялся вместе со мной, потом усадил меня в кресло и направился к выходу. «Не сбегай!» — выкрикнула я. «Давай договорим! Решим! Все не так!» Он резко обернулся и посмотрел на меня поистине замораживающим взглядом. «Я никогда не возьму в жены ту, что пошла на это из сочувствия. Для лорда нет большего унижения, чем чужая жалость. Забудь об этой затее. А лучше вообще отправляйся обратно в свой мир. Послезавтра бал, и там я договорюсь с кем-нибудь из магов, чтобы тебе открыли портал. Вернешься в свою жизнь, как ты того и желала. А я останусь в своей». И все-таки ушел. Но даже дверью не хлопнул. Осознание произошедшего накрыло меня, словно огромная волна. В легких в один момент закончился воздух, а по коже пронесся обжигающий холод. Только теперь, оставшись одна, я в полной мере поняла, что своим столь своеобразным согласием ударила Ардена по самому больному, по гордости. И одной фразой, одним порывом разрушила всё.